Глава 1. Еще до того, как сканеры и сенсоры истребителя сумели идентифицировать новую цель, Корон Хорн понял, что опять вляпался в неприятности. Знание было основано на том факте, что неизвестный корабль вне расписания и без какого бы то ни было предупреждения вышел из гиперпространства в систему Пирия. За стандартный месяц с того времени, как Барлеес перешел из рук Империи в руки Альянса, пространство прочесало гораздо больше кораблей, чем Корон сумел бы запомнить. Некоторые пребывали с дипломатическими миссиями из миров, уже вошедших в Новую Республику. Другие прилетали из чистого интереса, а кое-кто просто захотел взглянуть на место последней проверки сил Альянса. Эти, как правило, были посланы правительствами, которые еще не приняли какого-либо определенного решения. Сюда совали нос даже имперцы с целью разведки и выяснения обстоятельств, и представители Альянса с деловыми предложениями. Всех следовало проверить, враждебных парней разоружить, друзей приветить. Пока что серьезных стычек не случалось, все ждали перемен. И, кажется, дождались. Пришло время сказать прощай мирному существованию и нежно поцеловать его в темечко. Сенсоры сообщали, что в пространстве перед Короном Хорном находится модифицированный грузовик, начавший свою жизнь на верфях Рендели, а вовсе не средний крейсер класса «Нейтронная звезда». До среднего крейсера грузовик не дотягивал размерами, зато все остальное – как два явы из одного племени. Ничего тревожного или необычного в этом не было. Сейчас многие гражданские корабли строились по чертежам военных. Называлась эта телега гордо «Отмщение Дерры-4». Тоже обычное дело среди повстанцев. И вошел грузовик в систему со скоростью, предписанной судам его класса. И все-таки выглядел он, по мнению Хорна, на редкость подозрительно. За время недолгой карьеры в Корбезе Корон в основном выслеживал контрабандистов и прочих преступников, но успел научиться доверять своим предчувствиям. И отец его, и дед, и, видимо, прадед служили в Корбезе. Опыт предков в лице двух поколений Хорнов советовал наследнику следовать своим инстинктам. Особенно в опасных ситуациях. Корон не спорил. Но неуловимость предчувствий раздражала его. Словно возле его носа махали неведомым хвостом и требовали идентифицировать личность по имеющейся базе данных. «Хватит с того, что я знаю, что есть хвост. Я хотел сказать, мол, знаю, что тут что-то не так». Корон активировал комлинг. «Проныра 9, чемпиону 5. Оставайся на месте, я пойду взгляну, что за птичку к нам занесло». «Понял тебя, девятый, но предполагалось, что мы все вместе совершаем полеты в этом секторе. Сделай мне одолжение, пятый». Корон вовремя остановился. «Как скажешь, Проныра». Пространство вокруг Барлеес было разбито на 4 сектора. Корону и двум пилотам из отряда генерала Сальма достался, как назло, самый загруженный сектор. Хорн усматривал в этом злую волю командора Антилоса. Тяжелые бомбардировщики БТЛ-А4, сопровождавшие Крестокрыл, были не первой молодости, но еще вполне резвы и боеспособны. Для верности на них навесили несколько новомодных систем. Запчасти достать было непросто. Механики набрасывались на ящики с ними, словно стервятники. Порой возникали даже драки. «Свистун, ты можешь что-нибудь сделать с нашими сенсорами? Я хочу посмотреть, нет ли у этого грузовичка аномальной тени». Бело-зеленый астродроид, уютно устроившийся в гнезде позади пилотской кабины, обратился к хозяину с гневной речью. «Да ясно, с этой фурой много чего не так». Корон нахмурился, играя с ручкой управления. Крестокрыл послушно набрал скорость. «Но я думал про оружие и всякое такое». Грузовик приближался. 150 метров в длину. Изящные обводы, наводящие на мысль о крейсерах Мон-Каламари. Мостик чуть крупнее, чем у звездных крейсеров, но также плавно перетекает в верхнюю палубу. Маршевые двигатели занимают почти 2/3 от общей длины. но на морде топорщатся счетверенные орудия, а вдоль борта тянется цепочка пушечных портов. Свистун выдал на монитор данные. Ничего примечательного. Грузовик с верфи Рендели перестроен из легкого крейсера в транспортник класса «Желтый карлик». В трюме на 1500 стандартных тонн оборудования, 400 единиц экипажа, 9 четверенок, легкие орудия, установка захвата. Именно такие корабли предпочитали вольные торговцы, которые вели дела в неспокойных районах галактики. «Чемпион 5, Проныри 9. Чего тебе?» «Я вызвал отмщение. Они ответили правильным кодом». Информация Корона удивила. Он никак не мог избавиться от ощущения, что ему продают ранкора в шкуре Эопи. «Сразу ответили». Треск комлинка не сумел скрыть удивление в голосе костыля. «Нет». «После заминки, а что?» «Потом скажу. Стой, где стоишь, но предупреди Борлейс, чтобы держали на взлете десантный бот. И сам не зевай. Ты хозяин». Свистун вопросительно чирикнул. «Да, я думаю, стоит приглядеться повнимательнее к этому красавцу». Как-то ему пришлось расследовать серию ночных краж. Из домов пропадали вещи, но следов взлома не было. Системы безопасности были разные, от совершенно различных, а подчас и конкурирующих фирм. Хорн с напарником чуть ли не носами перерыли священные полые холмы к северо-западу от Коронета, но все-таки обнаружили связь. Платы постоянной памяти, использованные во всех системах, производила одна и та же фирма. Один из тамошних умельцев запрограммировал замки на два пароля вместо одного. Вор просто входил, забирал то, что плохо лежало, и удалялся. Корон поискал частоту грузовика. «Отмщение ДР-4. С вами говорит лейтенант Хорн из разбойного эскадрона. Заглушите двигатели, приготовьтесь к стыковке». Грузовик не то чтобы остановиться, даже снизить скорость не подумал. «У тебя что, проблемы, лейтенант?» Корон в ответ дал залп сразу из 4 пушек поперек курса обнаглевшего грузовоза. «Отмщение ДР-4. Приготовьтесь к стыковке», — скучным голосом сказал он. «Проблемы возникнут, если вы начнете упрямиться, причем отнюдь не у меня». «Уговорил. Готов к стыковке». Грузовик начал крениться на левый борт, открывая верхнюю палубу очам Хорна. «Плохо дело. 5-й, 6-й, торпеды Товсь, залп по грузовику! 9-й, тебя кто укусил? Они же ничего не сделали! Это пока 5-й, это пока!» Естественно, они заболтались и пропустили момент, когда из-под брюха грузовика выскочила 4-ка ди-истребителей. Корон не стал ждать, когда они откроют огонь, тем более, что все 4 заинтересовались именно его персоной. Он начал правый разворот. Дишки, опознав маневр уклонения, умные мальчики, пошли на перехват. Не завершив виража, Корон утопил левую педаль. Бело-зеленый крестокрыл кувыркнулся в пространстве и рванул в направлении, противоположном ожидаемому. 9-й. Это чемпион 5. Наблюдаю 2D-бомбардировщика. Собираются присоединиться. Совсем генерал замучил своих пилотов. Нет бы сказать по-человечески. 2 лоха. Так нет же, D-бомбардировщики. Ни больше, ни меньше. Даже скулы сводят от официальщины. 5-й. Стреляй по фуре. Лохами потом займешься. С меня хватит колесников. И дай знать базе, что у нас неприятности. Чемпион 5 что-то проворчал в ответ. Будем надеяться, что подтверждение приказа. Бомбардировщики Сальма в общем и целом ничего не имели против Проныр Антилоса, но наблюдение показывало, что их просто корчат, когда они попадают в один патруль. Да еще когда Проныра за старшего. Наверное, сказывалось дурное влияние генерала Сальма. Как бы то ни было, но лохи костылям не помеха. Если Корон сумеет отвлечь внимание истребителей, так и вовсе можно не беспокоиться. А если костыли снесут торпедами носовые щиты отмщения, получится не день, а просто светлый праздник, потому что капитану грузовика может прийти в голову, что лучше всего быстро удалиться из системы. И тогда дишки будут думать, как бы не отстать от матки, так как без нее они прочно застрянут на Пирии. «Что-то чересчур много разных «если», — озабоченно подумал Хорн, крутя бочку за бочкой. Он никак не мог сделать так, чтобы грузовик остался справа от него. Тот все время норовил залезть выше или ниже. Через некоторое время отмщение закрыло его от Ди-истребителей. Корон тут же воспользовался моментом и подобрался к грузовику поближе. Он успел даже полюбоваться, как 4 протонные торпеды, пущенные БТЛ, попарно вломились в корму отмщения. На броне модифицированного грузовоза ненадолго разгорелись 4 игрушечные сверхновые звезды. Астродроид просвистел реквием кормовым щитам отмщения. Неплохо, очень неплохо, но вообще-то Хорн имел в виду лобовые дефлекторы, когда выстраивал свой ненадежный план. Корон вновь отстрелялся по командному мостику грузовика. Он не стал смотреть, насколько успешными оказались его упражнения. Задрал морду истребителя, рамка прицела повисла как раз над верхними обводами. Справа мелькнул Ди-истребитель, спасающийся бегством от разлетающегося месива обломков. Корон выстрелил по колеснику из всех 4 пушек, разрезав шестиугольную пластину солнечной батареи на сегменты. Короткая вспышка ознаменовала отказ одного из двойных ионных двигателей. Истребитель выкатился из поля зрения. Отмщение решило оправдать свое название и дало ответный залп. Теперь удирать пришлось Хорну. Корон изловчился и, поднырнув под ободранную корму грузовика, неожиданно для самого себя оказался на хвосте у еще одной дишки. Изумились оба пилота. Колесник дунул налево. Не помогло. Корон дважды нажал на гашетку. Первый счетверенный залп ушел в пространство, но второй накрыл несчастного имперца. Выстрелы пришлись как раз в двигателе. Взрыв получился такой, что Хорн поспешно увел машину вниз, чтобы уберечь лобовые щиты от огненного шквала. Пусть газ и сильно разрежен, встречаться с ним не хотелось. «Пятый, как у тебя дела?» «Один лох умер, один отправился на боковую». Корон засмеялся. «Неплохо стреляешь, пятерка. Думаешь, тоже хорошо». Пилоты костылей не подкачали и, проявив силу мысли, близкую гениальности, расстреляли противника из ионных орудий. По сравнению с лазерными, ионным пушкам не хватает убойной силы, зато их выстрела не выдерживает электроника корабля. Машина просто зависает мертвым грузом в пространстве, а пилота можно подобрать и позже, если у него не откажет система жизнеобеспечения. Хотя есть шанс, что имперский пилот просто застрелится, чтобы не попасть в плен. Такие случаи уже бывали. Ну ладно, корабль без пилота тоже добыча. «Девятый, грузовик собирается дать дёру. Помочь тебе с колесниками?» «Девятый пятому ответ отрицательный. Свистун сходу обложил хозяина саркастическим свистом. И вовсе я не считаю себя самым лучшим», – запальчиво возразил Корон. «Просто ребятам в черном со мной не сравнится». Обычно отказ от помощи при превосходящих силах противника считается либо безграничным эгоцентризмом, либо столь же безмерной глупостью. Но у Корона нашлась и третья причина. Пилоты-бомбардировщики – парни, несомненно, тренированные и горячие, но для близкого боя они не годятся. Точнее, не они сами, а их машины. Они будут только мешать. Если костыли ввяжутся в драку, придется думать о том, как бы не попасть в них или под них. «Тогда мы займемся отмщением», – несколько обиженно предложила пятерка. «Вот это отставить!» «Совершенно точно и определенно. Нас растащат в разные стороны. Не пойдет. Держитесь поблизости и попытайтесь отстрелить пару-другую дишек». Вот теперь бомбардиры оскорбились всерьез. Корон запомнил, где пасутся БТЛ, и через бочку увел истребитель в пике. Имперцы тут же открыли огонь, но в цель не попали. Одна пара проскочила мимо и стала выписывать слаженную петлю, намереваясь повторить заход. Так, этих двоих надо опасаться всерьез. Пара закрутила неторопливую уверенную спираль, когда Хорн стремительно развернулся, подставляясь под выстрелы. Один из импов соблазнился. По заднему щиту крестокрыла расплескался зеленый огонь. Не обращая внимания на отчаянный визг свистуна, Корн подкачал в кормовой дефлектор мощи, затем вновь развернулся и начал пикирование. Колесник покатился следом за ним. Корон выполнил бочку и бросил истребитель в пике. Несколько секунд он стремительно снижался к кромке атмосферы Борлеес, потом в нижней точке вновь сделал бочку и начал подъем. На прежний курс он выскочил как раз позади замешкавшегося импа и оторвался по полной. То есть только подумал, что оторвался. Колесник вильнул в сторону в самую последнюю секунду, так что залп из четырех лазерных пушек лишь слегка оплавил ему край солнечной батареи. Невероятное достижение. Правда, Колесника унесло куда-то вдаль, но он так и не взорвался. Корон бросился было в погоню. Поврежденный истребитель было легко догнать и прикончить, но подкравшаяся слева Дишка вмешалась в игру. Дефлекторные щиты приняли на себя удар имперских пушек, но Корон все-таки заложил правый вираж и вновь собрался выполнить удавшийся ранее трюк с пикированием. Не на того нарвался. Дишка с четкостью выполнила петлю, бочку и еще одну, теперь уже перевернутую петлю, и осталась висеть у Хорна на хвосте. Хорн скользнул в сторону, но имперец успел выстрелить раньше. Есть попадание, и судя по тому, как верещит свистун, нехилое. Астродроид торопливо выводил на монитор данные. Корн столь же поспешно изучал их. Но главное он увидел сразу. Ситхово семя. А где же дефлекторы? Корн дернул ручку управления от себя, одновременно вжимая правую педаль. Истребитель изобразил кувырок, которому еще не придумали название. Потом полез вверх, сделал быструю бочку, на этот раз правую. «Свистун, восстанови щиты, быстро!» На основном дисплее появилось изображение древнего будильника, отсчитывающего секунды. «Свистун, мне не до смеха!» Часы сменились традиционным хронометром. До восстановления дефлекторного поля оставалось 1,5 минуты. Не годится. Ой, как все плохо. Главное преимущество крестокрыла над колесником – это дефлекторные щиты. Любой малек, едва понюхавший дюзы, это скажет. Ну, если не считать мотиватора гипердрайва, конечно. По скорости эти два истребителя не уступают друг другу, а в маневренности Дишка еще и фору даст. Но когда речь заходит о ближнем бое, когда смысл в том, чтобы пережить больше попаданий, а цель – дожить до конца схватки и еще чуть-чуть дольше – дефлекторам нет цены. Корон не сомневался, что сумеет одолеть имперца, но не собирался соваться в бой со спущенными штанами. Он дал полную тягу и выполнил такую сложную череду виражей, петель и бочек, что чуть было сам не запутался. Изысканная акробатика увела его прочь от Дишки, зато сократилось расстояние между ним и отмщением. По мнению Хорна, время текло недостаточно быстро. Пилот Дишки не стал копировать его маневры, предпочтя старый добрый облет по кругу. Некоторое время он совершенно определенно целил в Хорна, но вдруг передумал и возжаждал пустить кровь костылю. «Пятый, я девятка, к тебе гости!» Пока Хорн мчался на всех парах спасать ведомого, тяжелый БТЛ выполнил разворот с изумительной четкостью. «Девятый, я шестой, цель захвачена!» «Так стреляй!» Второй костыль выпустил торпеду, но она ушла мимо ди-истребителя, зато чуть было не разнесла крестокрыл. Не уйди Хорн в сумасшедшую бочку, то едва ли была бы возможность возмущенно проорать «Мазила!» Он опомнился. «Расходимся, чемпионы!» Пилоты БТЛ приказа послушали, но до тошноты неторопливо. Колесник облюбовал пятого и принялся увлеченно обрабатывать его корму из лазерных пушек. Бомбардировщик, как ни в чем не бывало, продолжал идти прежним курсом. Имперец, похоже, увлекся, а может, взыграло ретивое, но Корона он не замечал. «Ну все, теперь ты мой». Корон миллиметр за миллиметром подводил рамку прицела к вихляющему колеснику. Сзади заверещал свистун. «Позади? Кто посмел?» Корон торопливо глянул на показания датчиков и обалдел. У него на хвосте преспокойно висел никем не замеченный второй колесник. Первым делом захотелось панически дернуть ручку управления, чтобы уйти в сторону, вверх, вниз, куда угодно. Нет, нельзя, иначе чемпион 5 превратится в воспоминания, а генерал Сальм вырвет себе последние волосы. Не исключено, правда, что сначала он попытается вцепиться в Антилоса или в Корона Хорна. Расставаться с собственной шевелюрой Хорн не хотел. Корон нажал на гашетку, проводил взглядом алые стрелы лазерных лучей, и в то самое мгновение, когда они, нащупав противника, вонзились в круглый кокпит, крестокрыл ощутимо тряхнуло. Корон видел, как взорвалась его цель, но на данное мгновение его больше интересовала та зеленая пакость, что активно доедала дефлекторное поле его птички. «Мамочки, так он же сейчас помрет!» Корн приготовился, не совсем понимая, как это будет выглядеть. Наверное, его ждет ничто? Жизнь его не разочаровала. Ничего и не произошло. Корн увел машину в разворот от греха подальше. Нашел его Свистун. Дроид отрицательно чирикнул. «А что там с Дерой?» Свистун доложил, что корабль ушел в прыжок. «По крайней мере, здесь чисто». Левая рука сама по себе нашарила под тканью комбинезона тяжелый медальон. Похоже, удача еще не оставила меня. Пятый, шестой. Что случилось с другим колесником? Шестой девятому. Бодро доложился костыль. Я его уделал. Девятый шестому. Чем? Торпедой. Ему показалось, или чемпион 6 там зевнул, демонстрируя откровенную скуку. Потребовалось некоторое время, чтобы переварить ответ, удивиться, что все еще жив, удержаться от неодолимого желания поджарить птенцу Сальма Дюзы. Девятый шестому. Корн из последних сил сохранял спокойствие. Ты во что это целился, а? В колесник или... Так точно, лейтенант, сэр. Бомбардировщик был сама невинность. Сэр, я что-то не так сделал? Сейчас заору, понял Хорн. Возможно, что благим матом. И буду орать, пока не вернусь на базу, или пока этот желторотик не поймет, что цели следует выбирать тщательно и желательно метить во врага, а не в пролетающего мимо товарища. И что... Он прикусил язык. «Девятый шестому. Все замечательно, только в следующий раз сделай чуть-чуть по-другому». «Так точно, сэр», — донесся застенчивый ответ. «В следующий раз обязательно, сэр». «Ага. И возблагодарим друг друга, дети мои, что этот раз для нас все же наступит», — процитировал Корн, понадеявшись, что пилоты костылей еще не знакомы с любимой присказкой командира разбойного эскадрона, иначе Хорн будет выглядеть идиотом. Свистун, который слышал эту самую фразу от командора Веджа Антилоса и не раз, хрюкнул, потом возвестил, что щиты восстановлены. Корн тоже порадовался за себя. «Да, я оценил, что ты на 7 секунд побил собственный рекорд». Он активировал комлинг. «Пятый, шестой, отметьте координаты вашего спящего лоха и пошли отсюда. Придется помучиться над отчетами, но тот факт, что мы можем их составить, означает, что сегодня прекрасный день». Глава 2. Оба пилота удостоились рукопожатия самого командира эскадрильи. Обстановка могла быть и более торжественная, чем тесный кабинет Камеска, явно превращенный в таковой из самого крохотного закутка, какой только сумели отыскать на базе. В кабинете с трудом помещался рабочий стол, несколько разномастных сидений, прекрасно иллюстрирующих собой историю галактического табуреткостроения. И основная достопримечательность – кресло хозяина, ложемент, выдранный с мясом и кровью из разбитого вдребезги крестокрыла. Ходили слухи, что это был ответ Антилоса на самый популярный в Альянсе вопрос – «Ты что, спишь в своем истребителе, что ли?» «Простите, что заставил вас ждать». Ведж Антилос все-таки уселся в кресло, жестом попросив пилотов занять места. «Но импы устроили нам очередную проверку на вшивость». «Особо потеть не пришлось, но от наглецов почти ничего не осталось». А он помолчал, смел ладонью упавшие на глаза темные пряди и быстро улыбнулся. «Добро пожаловать в разбойный эскадрон!» Посетители расцвели ответными улыбками. Женщина-солустянка церемонно прижала к безволосой голове остроконечные ушки и наморщила нос. Сидящий рядом с ней молодой человек зарделся и на пределе слышимости пробормотал нечто, напоминающее «спасибо». «Капитан Нунб!» Антилос по ходу дела отчаянно силился припомнить правила хорошего тона на Сулусте и одновременно не выдать своих усилий собеседнице. После нескольких попыток он сумел составить подобающую фразу. «Мне хотелось бы надеяться, что вы не расцените тот факт, что вам пришлось 6 месяцев ждать назначения, как отражение недостатка уважения к вашим личным достоинствам и летному опыту». Фраза, достойная протокольного дроида. М3 откинет манипуляторы от зависти. Ведж перевел дыхание, сам себе удивляясь. У молодого человека на соседнем табурете восторженно приоткрылся рот. Капитан Арил Нунб, как ни в чем не бывало, почтительно склонила крупную голову. То, что ее короткие ножки не доставали до пола и болтались в воздухе, не мешало маленькой упитанной солустянке сохранять невозмутимый вид. «В моем сердце нет прибежища подобным мыслям, командор», — изрекла капитан Нунб. Ведж почувствовал, что входит в неуправляемый штопор. Между лопатками неприятно защекотало. Определенно, слово «извержение» и «дипломатия» не его поприще. Но вам известно, что я выбрал в помощники капитана Селчу, а не вас. Крупные темно-красные глаза Салустианки полыхнули огнем. Слухи, порожденные вашим поступком, легко было уловить, но еще легче их не заметить, сэр. Высокий голос Арил Нунб звучал довольно мелодично, хотя и несколько монотонно. Смотря на чей вкус, конечно. Антилусу, например, он резал уши. Ведж попробовал улыбнуться. Но слухи были верны. По причинам, прошу прощения, сэр. Выражение на лице Арил Нунб вроде бы не изменилось, но каким-то образом обоим мужчинам стало ясно, как неприятно Салустианке прерывать вышестоящее начальство. «Я прошу прощения, но вы не обязаны объяснять свои действия». Веджу очень хотелось подергать себя за растрепанный вихор, но едва ли это было подходящее моменту действия. «Вы оба вскоре выясните, что в разбойном эскадроне служат очень хорошие пилоты», — сказал он. «Правда, дисциплинированными их можно назвать только с очень большой натяжкой, а у меня есть склонность по возможности разъяснять приказы. Мы привыкли доверять друг другу. Здесь у нас никто не уклоняется от обязанностей. Я считаю очень важным, чтобы каждый пилот эскадрильи правильно понимал свои права и обязанности». Салустианка дернула левым ухом и опять неторопливо наклонила тяжелую голову. «Я слышал о вас и о вашем брате», — продолжал Антилос, — «особенно о вашем участии в операции по изъятию некоторой собственности корпорации Соросоуп. И я собственными глазами видел, как ваш брат пилотировал тысячелетний сокол. И я вижу, что вы оба прирожденные пилоты. Но поскольку в реформированную эскадрилью входят лучшие из лучших пилотов Альянса, я вынужден признать, что на должность моего помощника вы не подходите». Он помолчал и добавил, извиняясь, «по-моему». Арил Нунб в третий раз склонила голову. Каждый раз тонкая темная косичка, единственные волосы у нее на голове, падала то на одно, то на другое плечо. «Я понимаю, сэр». Она позволила чуть-чуть изменить ровное звучание голоса, и Ведж сообразил, что Салустианка гораздо лучше разбирается в ситуации, чем желает продемонстрировать. За последние 6 месяцев разбойный эскадрон потерял 4 пилотов, треть от всего состава. При обычных обстоятельствах новичков не спеша подтянули бы до общего уровня, но тренировки требуют времени, а события в галактике не давали пилотам даже просто передохнуть, не говоря уже о планомерной учебе. Новых пилотов назначали из лучших кандидатов, выразивших пожелание служить в той или иной эскадрилье. Антилос повернулся к рыжеволосому молодому человеку. «Я удивился, обнаружив ваше имя в списке». Ведж даже не соврал. Может быть, слегка преуменьшил. Он не просто удивился, он изумился до неприличия и даже повздорил с Акбаром на эту тему. «У вас была собственная группа», — продолжал Карелианин. «Вы летали на Ашках, а не на Крестокрылах. Вы не находите, что мы слишком неторопливы на ваш вкус?» «Это не так, сэр». Паш Кракен, как все рыжеволосые и белокожие люди, довольно легко краснел, но, похоже, на этот раз причиной полыхания его щек и ушей был гнев. Хотя ответил пилот ровным тоном. Антилос выдержал паузу, играя информационным чипом. Забавно было бы сунуть кристалл в гнездо Деки и развернуть плоский экран к рыжеволосому и понаблюдать за реакцией. Хотя этому сосунку самообладание не занимать. Все-таки сын генерала Айрона Кракена, одного из легендарных лидеров Альянса, разведчика высшего класса. Кракен-старший лично разработал своему отпрыску легенду для поступления в Имперскую военную академию. На первом же самостоятельном вылете Паш привел в теплые объятия Альянса целое звено ди-истребителей вместе с пилотами. Они стали известны как боевая группа Кракена, а об их победе над разрушителем ходили легенды. В свое время Ведж скрупулезно изучил каждую подобную легенду. Если вы не возражаете против такого вопроса, после салустианских изысков вежливости разговор с Кракеном-младшим проходил легко и свободно. Сказывались длительные тренировки с Мадиной и Акбаром. Ведж чуть дольше, чем следовало, протянул паузу, позволив мальчишке перебрать все возможные варианты таких вопросов. «Почему вы решили бросить своих людей и присоединиться к нам?» Морщинка между насупленными рыжими бровями стала глубже. На скулах Паша вновь расцветали два неровных пятна, почти кирпичных на такой белой коже. Генеральское дитя неловко поерзало на хлипком табурете. Тот угрожающе заскрипел. Орил Нунб с безмятежной отсутствующей улыбкой любовалась облупленной стенкой. «Это несколько сложно объяснить». «Это точно», — хмыкнул про себя Антилас. «Но причина должна быть веской». Ведж все-таки кинул кристалл инфочипа в гнездо, но на экран даже не глянул, не спуская глаз с пилота. «Раз вы согласились опуститься в звание до лейтенанта, только чтобы полетать с нами?» «Так точно, сэр». Ведж пробежал пальцами по деке. Паш Кракен нервно посмотрел на него. «Мастер Кракен, своим товарищам по эскадрилье вы можете повесить на уши то, что посчитаете нужным. Но мне действительно необходимо знать, почему вы захотели стать пронырой». Румянец расползся по скулам, спустился ниже, до полыхания всей физиономии целиком ждать оставалось недолго. Орил Нунб наклонилась вперед, чудом удерживая равновесие на слишком высоком для нее табурете. «Могу я попросить вашего разрешения уйти, сэр?» Паш помотал головой. Ведж саркастически задрал бровь. Вот теперь настал черед ушей. Вид у Кракена-младшего с каждой секундой становился все более несчастный. Антилас наслаждался паузой и цветом ушей подчиненного. «Останьтесь, капитан Нунб», — сказал он наконец. «Мастеру Кракену нечего скрывать от нас, не так ли?» «Так точно, сэр. То есть никак нет». Паш со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Только ваш вопрос для меня как торпеда в бок». «Может и в бок», — лениво согласился Антилас. «Может и в лоб. А может быть, вы удовлетворите мое любопытство?» Паш взглянул командиру в лицо. Коррелианин неотрывно следил за несчастным из-под опущенных ресниц. Кракен поежился, чувствуя себя под прицелом. «Да, сэр», — он вздохнул. «Хорошо. В общем, отец довольно рано распознал у меня пристрастие к полетам. Я все время крутился у симулятора для охотников. Это Z-95, знаете, да? Отец всячески поддерживал мой интерес и сделал все возможное, чтобы я получил доступ к симулятору и даже к настоящим машинам. В общем, еще мальчишкой я сумел перелетать нескольких очень хороших пилотов. Я знал, что я хорош, но не знал, насколько. Я всегда думал, что люди хвалят меня, чтобы угодить отцу. Поступив в академию, я понял, что заблуждался. Уже на первом курсе я был лучше многих инструкторов. Мы летали на ди-истребителях, и моя эскадрилья не потеряла ни одного пилота. Я был одним из лучших в своем выпуске. Те, кто был лучше меня, все вошли в мою эскадрилью. Я всех их вынудил бросить тренажеры и всерьез заняться практикой». Кракен сжал кулаки. «Когда мы взорвали обескровливающий, они все пошли за мной. Мы почти никого не потеряли. Но потом нас здорово потрепали. Вот почему мы сейчас входим в отряд командора Варта. Но все, особенно те, кто был со мной все время, считают, что я заговоренный. Они думают, что я не подведу их, что меня нельзя победить. А значит, в какой-то мере это относится и ко всем остальным. Тех, кто погиб, обвиняют в ошибках, говорят, что они сделали не то и не тогда. И иногда это так. Но это же я послал их на смерть. Новички просто заворожены мифом о моей неуязвимости. Мои пилоты становятся все самоувереннее и беспечнее. И погибают. Я знаю, что происходит, но не могу заставить их перестать верить в эту легенду или сделать то, что мне нужно. Если бы я остался, а какой-нибудь имп в схватке распылил меня, они сгорели бы вместе со мной». Он откашлялся и робко взглянул на Антилоса. Ведж сидел, откинувшись на спинку кресла. Рука, лежащая на прозрачной столешнице, как будто перебирала клавиатуру приборной доски. Глаз в густой тени ресниц не было видно. Ведж кивнул, но не словам Паша, а собственным мыслям. На доске в кают-компании разбойного эскадрона было много имен, и те из них, что не принадлежали действующим пилотам, одному джедаю, двоим инструкторам, направленным в другие эскадрильи, принадлежали погибшим. Веджу не надо было напрягать память, чтобы увидеть их лица. Бикс Дарклайтер, Йек Поркинс, Дак Ралтер, Зеф Сенеска, Дики, Брор Джаз, Пешк Врисик, Луяйни Форш. Ведж помнил все имена, все лица, все детали гибели. Он командовал этими пилотами, и они погибли. Слишком легко было понять Паша Кракена. Слишком легко, чтобы поверить ему. «Я бы сказал, лейтенант, что перемена мест пойдет вам на пользу. Вашему подразделению придется научиться обходиться без вас. Не самый плохой поворот событий». Если Кракен-младший быстро и охотно краснел, то за выражением лица он следил очень тщательно. «Ладно, зачтем попадание в дефлекторный щит и продолжим атаку. Но вот что меня поражает, лейтенант. В Альянсе полно эскадрилий, которые с распростертыми объятиями примут такого пилота, как вы. И, лейтенант, почти все они летают на истребителях Додонна Блиссекс, в просторечии Ашках». «Да, сэр, верно. Но они не разбойный эскадрон. Вам так важно служить именно в разбойном эскадроне, лейтенант? Почему?» «Есть попадание. Цель поражена». Кракен-младший паник. «В любой другой эскадрилье мальчишка тщательно подбирал слова. Мне поручили бы командование. Для меня это конец пути. Дальше будут только вопросы. А хорошо ли я летаю? А хорошо ли стреляю? Но если я потеряю уверенность в себе, я потеряю все. В разбойном эскадроне мне есть чему учиться». Ветш выслушал прочувствованную речь, разглядывая собственные пальцы. «А что об этом думает ваш отец?» – спросил он, когда Паш замолчал. Казалось, краснеть дальше некуда. А нет, полыхнуло так, что любо-дорого посмотреть. С Дарклайтером Паш составил бы чудную пару. Юный выходец с Татуина тоже радовал окружающих здоровым румянцем. По поводу и просто так, из любви к искусству. «Отец тут ни при чем. Он на мое решение не влиял. Но обсуждал. Да. И одобрил». Кракен-младший задрал подбородок. «Он сказал, что глубоко уважает вас, командир Антилос». «Рад за себя», — пробормотал Вердж. «Как бы не утонуть в столь глубоком уважении». Завоевание системы Пирия пришлось сделать в два захода только потому, что разведка Альянса сработала из рук вон плохо. После провала первой операции все хором заговорили о предателе, а то и об имперском агенте в своих рядах, так, будто это была сногсшибающая новость. А с появлением Айрона Кракена и его людей у Веджа Антилоса начались бои местного значения. Безговорочную веру Веджа в своих пилотов в Альянсе разделяли немногие. По счастью, не со многими ее приходилось обсуждать. Зато отвечающий за оборону генерал Сальм прямо заявил, что подозревает он не кого-нибудь, а капитана Селчу. Ведж горой встал на защиту своего друга и непосредственного помощника и выбил все-таки из Сальма признание, что генерал не считает, что капитан повинен в утечке информации. Правда, Сальм тут же добавил, что это не мешает капитану оказаться шпионом империи. В тот день Антилос чуть было не загремел на гауптвахту за попытку несанкционированного свыше удара старшего по званию с применением подручных средств. Все понимали, что захват системы Пирия откроет Альянсу прямой и светлый путь к столице империи. Лидеры повстанцев загорелись идеей, что единственный способ легализовать свое правительство – это обосноваться на Корусканте. Собственно, многие подданные империи не делали особой разницы, что империя, что альянс, что объявившие себя наследниками покойного императора военачальники, лишь бы не лезли в их дела и делишки. Ветш воевал уже лет 10 и почти привык не обсуждать приказы, но и он, узнав, что повстанцы точат зубы на центр империи, посчитал игру слишком серьезной. А после того, как адмирал Акбар приказал ему обслуживать, как выразился Каламари, заседание временного правительства, на которых обсуждался этот проект, Антилос перестал сомневаться. Разбойный эскадрон увязнет в грядущих событиях по самые дюзы, и Айрон Кракен очень скоро об этом узнает. «На его месте я бы давно подсунул в эскадрилью своего человека, пусть приглядывает за несговорчивым Комеском и его подозрительным помощником. Вот только стал бы я пользоваться для этого собственным сыном?» «Вопрос гипотетический. Сына у меня нет и вроде не предвидится». Ветш разглядывал Кракена-младшего, но на лице парня читалось разочарование, а не отблески злости, раздражения или уязвленной гордости. «Что бы я чувствовал, если бы оказался на его месте?» «Разозлился, с пеной у рта доказывал бы, что не шпионю за товарищами, что честь превыше всего и плел прочую ерунду». Паш – нет. Либо он ни при чем, либо достойный сын собственного отца. Коррелианин положил руки на стол перед собой. «Отношения в нашем подразделении строятся на доверии, но это не значит, что нужно сходу разбалтывать товарищам самые сокровенные тайны», — сказал он. «Мои пилоты действительно лучшие в Альянсе. Я уверен, что вы окажетесь их достойны». «Спасибо, сэр», — хором откликнулись Арил Нунб и Паш Кракен. Ведж порылся в столе. «Да, чуть не забыл». Он протянул пилотам пластиковые карточки. «Здесь чуть уютнее, чем в тех местах, где мы обычно бывали. До того, как мы выгнали отсюда имперцев, они здесь неплохо обустроились и даже поддерживали какой-то уровень комфорта. Капитан, вам повезло иметь отдельную комнату. Лейтенант, вы будете жить вместе с Наварой Веном. Он твилек, но, думаю, вы подружитесь». Паш взял обе карточки, глянул на них, протянул одну Сулустианке. Ведж опять скосил глаза на Деку. «Да, времени не оставалось. Через час надо прибыть пред круглые очи Акбара и не забыть прихватить с собой Сальма. Но если адмирал надеется, что я буду развлекать генерала разговорами, он жестоко просчитался. Лейтенант, вы можете пока пользоваться моим крестокрылом. Через неделю механики подготовят для вас машину. Капитан, я представлю вас капитану Селчу. Из-за его положения, в мое отсутствие, вам придется командовать эскадрильей. Тикхо, если понадобится, поможет вам». Антилос поднялся. «Нам нужно что-нибудь еще обсудить?» Слустианка покачала головой, мотнув тонкой косичкой. «Нет, сэр». Ведж посмотрел на Паша Кракена. «Нет, сэр. Если я встречу вашего отца на заседании...» Паш улыбнулся. «Просто передайте ему, что он был абсолютно прав, когда говорил, что вы учините мне допрос с пристрастием, не гнушаясь пытками. Скажите ему, что я прошел испытание». «С удовольствием, лейтенант». Ведж тоже улыбнулся и сохранял улыбку, пока провожал пилотов до двери кабинета. К счастью, офис у него действительно был очень маленький. «Вы оба скоро выясните, что быть пронырами далеко не самое приятное времяпрепровождение. И не идет ни в какое сравнение с допросами и пытками, хотя последние в разбойной интерпретации я лично вам гарантирую».